Битва за Ленинград. Ленинград – второй по величине и значимости город Советского Союза, с населением более 2,5 миллионов человек и важнейший порт на Балтийском море. Еще на этапе планирования войны против СССР рассматривался немецким командованием как одна из основных целей кампании. В плане «Барбаросса» было прямо сказано, что наступление на Москву можно будет начинать только после захвата Ленинграда и главной базы Балтийского флота Кронштадта. С началом боевых действий на Восточном фронте эта часть плана не претерпела изменений. В журнале боевых действий Верховного главнокомандования Вермахта 30 июня 1941 года появилась запись. Фюрер по-прежнему намерен повернуть крупные силы танковой группировки, действующей на фронте группы армий «Центр», на север, на Ленинград, чтобы быстро овладеть ленинградским промышленным центром. Позднее, после первых донесений о новых советских тяжелых танках КВ, Гитлер настаивал на захвате города, где находится Кировский завод, единственный завод по производству сверхтяжелых танков. Насущной необходимостью для немцев также была нейтрализация Балтийского флота, поскольку Третий Рейх зависел от шведской руды, доставлявшейся по Балтийскому морю. Вылазки подводных лодок или рейды легких сил советского военно-морского флота могли доставить немцам большие неприятности.